Глава 46. Сами. Сегодня у нас утренняя тренировка на выносливость. И к ее окончанию бес выматывает нас до смерти своим любимым садистским способом. Прицепив к поясам ленточные спандеры, прикрученные другой стороной к стене, мы по свистку рвемся со всех ног вперед до натяжения ленты, которая тянет обратно. И надо вырваться за очередную границу и успеть выхватить оттуда теннисный шарик. Приключение то еще. Больше всего фартит Тарханову, он самый тяжелый. Его инерция выше, чем у остальных. И он уже перетаскал почти все свои шарики. Бес недовольно смотрит на него. Уверен, укоротит ему ленту к следующей тренировке. Свист. Мы срываемся с места, стараясь максимально набрать скорость к моменту, как возникнет критическое натяжение, чтобы проскочить на инерции барьер. Пояс дергает, мы летим на колени и животы. Ленты по матам тащат нас обратно. Кто-то ржет опять, сбивая дыхалку. Но заразительно, и я тоже начинаю улыбаться, теряя собранность. «Кому весело?» – дергает бровью бес. «На исходную». Свист, и мы снова рвем из последних сил. Шлепок нас тащит обратно, в моей руке шар. Три осталось. Я все, Тарханов. Свободен на сегодня. Вот гад. Шутливо закидываем его теннисными шариками, зажатыми в руках. Сбегает в душевую. На исходную. Здравствуйте. Заглядывает в зал Ярославна. Можно подождать здесь? Бес кивает. Я плыву, как идиот, улыбаясь ей. Весь мокрый насквозь. Тело трясет от усталости, глаза щиплет. На исходную. Свист. Стою на месте, пялясь на Яську. А, черт. Яшин, я не понял, у тебя тренировка закончилась? Нет, на исходную. Срываясь вместе со всеми, сдуваясь первым, падаю на колени. Ах, капец, как же она отвлекает. Яшин, иду на исходную, сдохну сейчас. Лажаю три старта. Пацаны начинают потихоньку расходиться. Это все твои сигареты, Яшин. Надменно усмехаясь, дрочит меня бес. Да нет, это Яська. На старт. Закрываю глаза, стараясь отключиться от ее присутствия. Через пару стартов выхватываю еще один шарик. Шмель уже тоже отстрелялся. Мы остаемся вдвоем. «У Темы свежая травма», — продолжает пинать меня бес. «А у тебя какие оправдания?» «Арр!» — вспениваюсь я. И на злости выхватываю еще один шарик. «На старт!» «Да бейте меня!» — страдаю я. «Курятина твоя тебя добьет, Яшин!» «Я не курю!» — вру я. Свист. Лажаю. Свист, да сука. С рычанием в последнее мгновение ловлю шарик в пальцы. Меня тащит назад. Он выскальзывает и скачет прямо к Яське. Бес следит за ним взглядом. Она ловит его. Ну вот, молодец, Яшин. Мамонта добыл, свободен. Артём тоже. Подмигнув Ясе, ухожу в душ. Вываливаемся оттуда уже всей толпой. На ходу сушу полотенцем волосы, руки не слушаются. Шарики собрать? Тихо стонем, ноги не сгибаются. Но идем на маты собирать шарики. Иван смотрит в экран бес. Наши победили. Результаты выборов? Я рад, бросаю сухо. Забираю Ясю. На улице стоим у тачки шмеля, ждем Мара, заскочившего в кабинет к Аленке. Есть сигареты? Шмель отворачивается от окон, протягивает мне открытую пачку. Вытягиваю сигарету. «Ты не куришь!» Мстительно мне улыбается коза, стреляя взглядом на окна. «Правда?» Отбирает сигарету, берет ее в губы. Ромка, угорая, прикуривает ей. Охренев, смотрю на отжатую сигарету. «А мне теперь никто не указ!» Улыбаясь, порхает ресницами, выдыхая в мою сторону дым. «Ты страх потеряла?» Зажимая ее. «Я тебе указ, ну-ка дай сюда». Отбирая друг у друга, ломаем сигарету. Смеясь, кусаю ее за губу. «Бойся, я теперь знаю, кому тебя палить», — угрожает Яська. «Но ты же не будешь, правда?» «Не хочу, но придется», — издевается зараза. «Нам же надо победить». Вытаскиваю вибрирующий телефон. «Ольга Валерьевна, ответишь?» Нахмуриваясь, Яся отворачивается. «Ладно». «Здравствуйте», — отвечаю я сам. «Добрый день, Вань. Устала». «С Ясей все в порядке, не волнуйтесь». «Спасибо. Можешь ей трубочку передать?» «Яся пока не готова разговаривать». «Ясно. Я перезвоню попозже». Через минуту мне на счет прилетает 300 тысяч. Сообщение. «Если нужны еще, напиши». От Ольги Валерьевны. «Пересылаю обратно. Блокирую переводы от нее». «Спасибо, но мы сами». «Вань?» «Все хорошо». «Марат идет к нам. Тачка загружена сверху спортивным комплексом. Это Марат дал мне свой старый пока. Лежит в гараже без дела. И мы сегодня будем его монтировать у меня в квартире. По дороге закупаемся бытовой химией, вкусняшками и едем приводить хату в жилое состояние. Мы со Змеищей целуемся на заднем. В машине орет музыка. Груз последних дней начинает отступать. Все хорошо у нас». Мы, переговариваясь, разгружаем тачку. Разбираем в руки стальные трубы, чтобы не бегать за ними два раза. Сумки на плечи. Вручаю Ясе комплект ключей. 16 этаж, 105. Вперед, хозяйка. Яська улыбается, покусывая губу. Разворачиваемся. И встречаемся взглядом с Борисом. За ним два охранника. «Добрый вечер, Иван», —